джедай. Дарша заметила, что Лорн замолчал. Он рассказал историю не до конца. Она чувствовала, как что-то скрытое давит на него, и решила спросить дроида. «Ну хорошо, он тебя починил, а ты предложил ему стать партнерами». И Пять помолчал, а потом ответил. «С Лорном плохо поступили, его наниматели. Он решил, что мы родственные души. У него был друг, который умел перепрограммировать дроидов и устанавливать лучшие модули искусственного разума. В результате я, один из самых эмпатичных дроидов». Заинтригованная Дарша уточнила, а кто был нанимателем? Отвечая, И Пять взглянул на Лорна. Джедай. Этого она и ожидала. Тогда понятно, почему учитель Бандара узнал имя. Но почему и как Орден обошелся с Лорном? Насколько Дарша знала, они всегда поступали честно со всеми служащими неджедаями. Очень странно. Сколько времени ты тренируешься в храме, Падава Нассант? Теперь ясно, что модель И-5 много лучше, чем та, которая присматривала за фондрианцем в убежище. Та не поняла, что Дарша – Падаван. Я провела в храме практически всю жизнь. Тренировки начались с 4 лет, сказала она. И вероятно сегодня закончится, добавила про себя. Я с Лорном Паваном уже 5 стандартных лет. Дроид замолчал, оставив Даршу ее собственным мыслям. Она поняла, что он дал ей ключ к тайне прошлого Лорна. Падаван припомнила события 5-летней давности. Тогда появился новый ученик, лет 2 от роду, наверное. Дарша отметила это, потому что у мальчика был высокий уровень медихлориан в крови. Всех деталей она, конечно, не слышала, но храм, пруд маленький, и любое волнение быстро распространяется по поверхности. По-видимому, парнишка был сыном одного из служащих храма, которого уволили сразу после того, как тот согласился, чтобы его сына тренировали. Почему, неизвестно. Дарша оценивающе посмотрела на Лорна. Если он отец этого ученика и если сына у него забрали без разрешения, тогда неудивительно, что он ненавидит джедаев. Она попыталась представить себя на его месте. Не получилось. Дарша снова взглянула на Лорна и поняла, что ее догадки верны. Это объясняло его отношение к учителю Бандара и к ней. Она ощутила прилив жалости и поспешила отвести глаза, чтобы Лорн не заметил. Дарша вернулась к созерцанию окружающего пространства. Ее до сих пор угнетало то, что ей не удалось заметить Кхтханов до нападения. И она дала себе честное слово, что больше такого не повторится. Поиск живых существ вокруг с помощью силы – не всегда простая задача. Разумных, ощущаемых силой существ заметить легко. Но низшие формы, насекомые, например, практически неразличимы ментальным радаром. Правда, ее владению силой до совершенства еще далеко, но это все равно не дает права расслабляться. Учитель Бандара как-то сказал, что восприимчивость разовьется со временем. «Как Падаван», — говорил он, — «я могу с легкостью двигать камни, но маленькие семена, за пределами моих возможностей». Мысли напомнили Дарше, что пора проверить их преследователя. С тех пор, как они вошли в подземные проходы, она периодически искала признаки ситха. Она не чувствовала его приближения до встречи с ктханами и надеялась, что его тоже убило взрывом. Но на предположение полагаться нельзя. Дарша закрыла глаза, оставив легкое сознание окружающего пространства, и обратилась назад, к дороге, по которой они пришли к старому мосту, к туннелю. Мощь и энергия исходила от выхода из туннеля. Холодный колосс тьмы вырос там. Он прямо за ними. Лорн, и Пять. Ситх сзади, уже почти у моста. Никто не ответил. Дарша открыла глаза и на секунду забыла о ситхе. Они нашли причину, почему ктханы не пошли за ними. Дарт Мол двигался по коридору с максимальной скоростью, на какую осмеливался. Ощущение близости джедая и ее товарищей росло. Слишком события затянулись. Настало время положить всему конец. Но он уже и так позволяет рвению бежать впереди осторожности. Ситх резко сбавил шаг и призвал на помощь все свое терпение. Не стоит попадаться в ловушки в подземном туннеле. Тогда половина ордена ситхов в галактике бесславно погибнет. Мол сканировал темноту с удвоенной внимательностью, но не чувствовал впереди никакой опасности. Следы джедая были свежи, он буквально ощущал ее присутствие. Осталось недолго. Тут он ощутил, что девица тоже нашла его. Но так грубо, слабо и нерешительно. Он даже расстроился. Никакого достойного поединка не выйдет с тем, кто так плохо знает пути силы. Она определенно ниже классом своего учителя, Твиликка, взорвавшего гравицикл. Он то был достойным противником. Конечно, не таким, как сам Мол, но это и так ясно. Минуя поворот туннеля, Ситх увидел слабый свет. Эхо шагов изменилось, он понял, что дошел до большого открытого пространства, и послал вперед ментальные щупальца силы, которые нашли границы площадки, где он стоял, и мост впереди. Мол почувствовал джедая в середине моста и Ларнапавана с дроидом по обе стороны от нее. Мол нахмурился. Впереди них было что-то странное, дыра в ментальной карте. Свет, производимый фоторецепторами дроида, на секунду выхватил нечто огромное, призрачное, вроде дыма, находящееся чуть дальше середины моста. Что бы это ни было, оно не производило вибраций в силе. Очень странно. Мол попробовал прощупать снова. И опять это увенчалось ничем. Не то чтобы совсем пустотой, ощущение было такое, будто натыкаешься на абсолютно гладкую поверхность и не можешь найти зацепки. Или пытаешься рассмотреть что-то невидимое. Удивительное явление. Но этому Мол уделил мало внимания, поскольку заметил, что джедай и Паван возвращаются. Ситх удивился. Приятно, но странно. Падаван отлично знает, что ей не победить его. Так зачем же? Если бы это был кто-то другой, то Мол бы решил, что это отвлекающий маневр, такой какой сделал Твилек раньше. Но нет, Паван, с ним джедай и даже дроид. Одновременно втроем. Дарт Мол еще раз отметил, что потрясен своими жертвами, они оказались достаточно смелыми, чтобы вернуться назад и встретиться с ним лицом к лицу, и достаточно умными, чтобы оценить всю бесплодность побега. Они, конечно, умрут, но он будет даже милосерден и убьет их быстрее, чем планировал изначально. Девица активировала световой меч, как будто это имеет значение, подумал Мол. Он ступил на мост и стал ждать. Дарша никогда не видела ничего подобного существу, которое перегородило мост. Оно было огромным. Длинное тело тянулось до конца веревок, но сегмент за сегментом продолжал появлялся на мосту, трясущемуся от движений создания. Панцирь состоял из разделенных пластин, которые украшали небольшие шипы, сантиметра два в диаметре. На голове располагались огромные черные глаза и пара изогнутых мандибул, каждая длиной с ногу девушки. За головой следовал ряд коротеньких толстых ножек с когтистыми лапками. Но самым поразительным было то, что хитиновый экзоскелет и остальные органы были абсолютно прозрачными. У существа явно не было внутреннего скелета, так что тот факт, что чудище таких размеров существует без поддержки костей в гравитационном поле с одним джи, остался за гранью понимания Дарши. Она увидела, как свет попал на одну из центральных частей тела животного, и застыла, не в силах поверить. Фоторецепторы и пять осветили кучку костей, человеческих костей, которые приподнялись в желудке существа, когда оно подтягивало остальную часть своего массивного тела. В пищеварительном тракте находилась более свежая добыча, полупереваренный кхон. Спасибо, что фары дроида не успели показать это во всех деталях. Почему же твои сенсоры не заметили монстра? Зашипел Лорн на И-5, когда оба поспешно отпрянули назад, от чудовища подальше. Ты, наверное, забыл, что сенсоры, самые дешевые, что ты установил, в отличие от экстрачувствительной главной части. Тогда ты говорил что-то насчет экономии денег. Эта парочка помрет, ругаясь, подумала Дарша, медленно отступая и стараясь удержать равновесие на раскачивающемся мосту. Большой вопрос, почему сила не предупредила о присутствии этого чуда? Конечно, ясно, что разумных существ почувствовать проще, чем неразумных. Но живое создание таких размеров и на таком близком расстоянии должно просто светиться в энергетическом поле, даже если мозг у него размером с семечко жака. Делая шаг назад, Дарша послала ментальный луч навстречу животному, и он пропал. Не было вообще никакой физической вибрации. Как такое может быть? Она чуть не свалилась в пропасть от удивления. Если верить глазам, то монстр торчит прямо перед ними, ее тело чувствует, как мост трясется и раскачивается, пока чудовище приподнимает свою тушу. Но силой Дарша не чувствовала ничего. Но это же невозможно. Ей, конечно, далеко до магистра Йоды или Квай-Гона, но если она не в состоянии почувствовать такую громадину, то уровень мидихлориан у нее в крови должен быть нулевым. Существо зарычало, дергая ножками в свете фоторецепторов И-5. Послышался сухой скрежет трущихся друг о друга хитиновых пластин. Существо нависло сверху, разинув пасть. Дарша активировала световой меч. Дроид пальнул из обоих бластеров, задев парочку конечностей и поцарапав туловище монстра. Тот завопил и обрушил тело обратно на мост, едва не стряхнув компанию вниз. Чтобы удержаться на месте, им пришлось распластаться на мосту. Как оказалось, это было вполне кстати. Потому что из недр пасти появилась струя жидкости и пролетела над головами, едва не накрыв их. Стукнувшись о металлическую планку настила, Дарша сообразила, что дрянь, которую выплевывает монстр, и есть тот серый блестящий материал, из которого сделан мост. Чудовище мост и построило. Это казалось знакомым, но Дарша никак не могла понять, почему. Очередная порция жидкости летела навстречу Падавану. Не задумываясь, Дарша выставила вперед световой меч. Субстанция загорелась, коснувшись энергетического клинка и превратилась в облако вонючего пара. Троица вскочила на ноги и побежала по направлению к туннелю. Монстр тоже дернулся вперед, тысячи ножек застучали по самодельным пластинкам. Что ж, бластеры и пять не работают, решила Дарша. Посмотрим, каково ему будет от светового меча. Лорн просто изнемогал от желания сжать в руках холодный корпус какого-нибудь оружия. К ситху ручные бластеры, маловато будет. Может быть, полустационарный в 90 или несколько плазменных гранат. Лучше всего, конечно, корабельный турболазер, а сам Лорн, в оружейной башне. Откуда взялось это существо? Не было, и вот тена. Самое разумное, мотать отсюда. Но прежде чем оно тут материализовалось, Дарша что-то там вещала насчет ситха на подходе. Это как торчать между черной дырой наката и магатаранским вихрем. И тут Лорн понял, что это за ползучая тварь. Когда он работал на джедаев, у него был доступ к огромному количеству литературы по поводу его нанимателей и относящихся к ним темам. После того, как Лорн узнал, что у Джакса выдающиеся способности, он перелопатил множество информации о джедаях, их историю, их власть, их возможности, их недостатки. Он не нашел ничего, что могло бы ему помочь, но наткнулся на довольно интересные сведения, включая старый текст о предположительно вымерших видах гигантских беспозвоночных, которые каким-то образом могут скрываться от силы. Как же они назывались? Тазины, вот. Значит, они не вымерли. В этот момент Дарша поднырнула под него с И-5 и бросилась к монстру с мечом. Дарша, стой. Это Тазин. Дарша вышла из переката прямо у ног чудовища, держа меч на выпад. Она ринулась вперед, наклоняя оружие так, чтобы отрубить часть брюха монстра. Посмотрим, не поумерится ли твой аппетит, если жертва станет отбиваться. Она выполняла движение лучше, чем когда-либо. Мастер Бандара сейчас гордился бы ею. Но это не сработало. Дарша удивленно наблюдала, как, погрузившись в тело существа, желтое сияние клинка рассеялось, потеряло направленность, излучая энергию в разные стороны. Падаван дернула меч назад, тщательно избегая отраженных вспышек. Как только лезвие покинуло плоть монстра, оно снова обрело прежний вид. Существо дернулось и разозленно заорало, прозрачное тело задрожало. Удар причинил ему вред, но не такой, какой предполагалось. Дарша была так потрясена произошедшим, что едва не позволила животному схватить ее челюстями и запихнуть в разинутую пасть. В последний момент она увернулась, размахивая световым мечом, чтобы испарить очередную порцию липкой жидкости. С этим энергетическое лезвие справилось. Дарша приметила, что субстанция становится непрозрачной только после того, как покинет рот монстра. Тут Дарша запоздало вспомнила, что Лорн что-то ей крикнул секунду назад. Сначала она это пропустила мимо ушей, а теперь осознала. Тазин. Этих животных несколько раз упоминали в самом начале изучения истории, считающиеся вымершими. Они – единственные существа, которых нельзя воспринимать с помощью силы. Возможно, некто когда-то давно привез одну особь на Корускант. Учитель Бандара очень любил цитировать одного старого джедая. «Любой враг может быть сокрушен, только в свое время». А сейчас совсем не то время, рассудила Дарша. Она вернулась к Ларнусы 5, которые отошли еще на несколько метров. Тазин снова плюнул. Дарша вовремя оттолкнула силой клейкую мерзость и испарила ее световым мечом. Ничего не остается, кроме как отступать, обратно, в нежные объятия ситха. Лорн, И-5 и Дарша двигались как можно быстрее, стараясь не расшатывать планки и пластины, составляющие мост. Те держались только на трении о поддерживающие кабели, так что со всех ног троица бежать не могла. но количество лапок не помогало Тазину двигаться быстрее. Он пыхтел сзади, периодически плюясь, слюну Дарша большей частью отражала и рассеивала. И Пять тихо обратился к Лорну, указывая на кривой настил, по которому они шли. «Помоги мне скинуть вниз несколько штук». Лорн удивленно моргнул. И Пять надеется, что Тазин провалится. Он уже хотел попросить у дроида объяснений, но быстро себя одернул. У напарника, судя по всему, есть план, которого у Лорна как раз нет. Делать нечего. И правда, почему бы не провести последние секунды жизни, демонтируя мост? Дарша заметила, что они делают, и замедлила шаг, позволяя им работать. Дело пошло, даже несмотря на то, что у Лорна не было инструментов. И Пять орудовал бластерами в пальцах, отстреливая соединяющие части и паутину поддержки. Они вдвоем принялись спихивать плитки одну за другой. Лорн прикинул, что до края площадки еще три четверти пути. Вдруг его посетила сумасшедшая идея, что Дарша, наверное, ошиблась и Ситха за ними нет. Эта надежда дает им еще немного пространства для отступления. Главное, снова не наткнуться на ктханов. Но эти мысли быстро испарились, когда Лорн посмотрел через плечо. Там сверкали два алых клинка. Возмездие бдит. Лорн обернулся к И-5. «Если ты что-то придумал, то сейчас самое время». И-5 взглянул на Ситха и покачал головой. «Нет, не сейчас. Надо подобраться ближе к краю». Лорн подавил желание ответить, что он сейчас и так ближе к краю, чем хотелось бы. Вместо этого он вцепился в угол следующей пластины и сбросил ее с моста. «Может, стоит спрыгнуть вниз, прежде чем Ситх до него доберется». Лорн посмотрел, как кусок покидает границы действия фоторецепторов И-5. Удара одно не последовало. Какой широкий выбор способов умереть. Но ни один что-то не привлекает. Быть съеденным монстром, обезглавленным мечом или превратиться в лужицу на исконной породе планеты. Лорн сжал зубы и сдвинул новую плитку. Даже с помощью силы Дарша едва успевала увертываться от слюны, которую непрерывно извергал Тазин. Она перестала пробовать ментально воздействовать на животное. Оно действительно отличалось полной невосприимчивостью к атакам подобного рода. Несмотря на отчаянные обстоятельства, Дарша ощутила, что находится в силе. Она никогда не находилась в ней так глубоко, так мирно, так спокойно. Логическая, рациональная часть сознания постоянно напоминала, что они в ловушке, что их прижимают. Но почему-то Даршу это больше не беспокоило. Нужно только реагировать на выпады монстра, позволяя силе управлять движениями, позволяя ей наполнять сосуд, в который Дарша превратилась. Постоянная смена нападения и противостояния, атаки и обороны. И как бы безумно это ни звучало, если учесть данную ситуацию, Дарше было хорошо. Даже очень хорошо. Учитель Бандара говорил ей, что так оно и будет. Когда ты един с силой, ты не сравним ни с чем. Затишье в шторме, опора для рычага. Вокруг тебя может бушевать хаос, а ты спокоен. Когда-нибудь ты это испытаешь, Дарша, и тогда поймешь. Далекая часть сознания грустила о том, что теперь не может сказать об этом наставнику, не может поделиться радостью открытия. Но другая часть Дарши была уверена, что он уже об этом знает. Она продолжала орудовать мечом, удерживая Тазина на расстоянии. Хотя клинок был и не полностью эффективен против него, существо, похоже, испытывало уважение к его пылающим укусам. Дарша атаковала снова, задев прозрачный экзоскелет и снеся несколько шипов. Они ударились о поверхность моста и воткнулись в застывающую слюну. Что бы там дроид ни придумал, стоит поторопиться. Дарша чувствовала близкое присутствие Ситха. Дар, мол, удивлялся, видя, что Паван и Падаван приближаются. Но не для того, чтобы встретиться с ним. Они убегали от какого-то огромного, невероятного существа. Когда оно подползло поближе и позволило разглядеть себя, мол, узнал его. Дарт Сидиус настоял на том, чтобы ученик читал и перечитывал каждую кроху информации, полезную для джедаев. В том числе это были и данные об оппонентах, пусть даже засекреченные. «Знание врага, могущество», — говорил учитель, — «а ситх, высшая точка могущества». И в одной из засекреченных статей в Голосите упоминалось о животных, которые в результате мутации и естественной селекции стали невидимыми для силы. Они назывались тазинами. Предположительно, они вымерли. Ситхи тоже, но вот же он, мол. Ученик Сидиуса послал к животному мощный щуп, созданный темной стороной, и почувствовал, как тот прошел сквозь существо, как свет проникает сквозь прозрачную транспаристаль. Поразительно. Дарт Мол сделал шаг назад. Его присутствие привлекло внимание чудовища. Оно плюнуло в Ситха слюной. Тот позволил силе взять управление, и алый световой меч легко испарил струю. «Смотри, там кто-то сражается!» — выкрикнул Эзра. «Желтый световой меч. Никогда таких не видел. Кажется, у них там все в порядке». Асока, чьи глаза были намного острее человеческих, разглядела Тазина, попыталась прощупать его силой и так же, как Дарша до нее, наткнулась на полную пустоту. Что бы это ни было, оно не производило вибраций в силе. «Очень странно. Нам не стоит вмешиваться, если мы здесь как раз для помощи им». Эзра вскинул свои честные лазурные глаза, горящие предвкушением схватки. «Нет, не сейчас», — покачала головой Асока и ухватила Эзру за руку, заставляя его бежать вслед за ней. Колоссальная тьма, что окутывала Мола, стоящего на пути двоих людей и дроида, посылала волны мороза по ее позвоночнику. Она помнила его, но это был совершенно не тот Мол. «Наверное, слишком рано они столкнулись с ним. Они бежали, пока не наткнулись на ту башню, пропитанную тьмой. Но уж лучше она, чем безудержный ситх-убийца и мифический Тазин. Однако тот, кто уже и поджидал их на пороге башни, был даже хуже темного мстителя, Мола. Путешественники во времени, значит». Палпатин хмыкнул и примолк, словно собираясь с мыслями. На его лицо был натянут капюшон, чтобы скрыть черты лица. Но Асока то определенно точно знала, с кем они имеют дело сейчас. Она резко загородила своим телом Эзру от главного врага всего сущего в галактике. Тяжелые веки на его удивительно бледном лице дрогнули, прикрыв водянистые голубые глаза. Рыжеватые волосы, давно утратившие блеск молодости, сенатор укладывал в провинциальном стиле, как носит в отдаленных системах, зачесывая назад, но оставляя длинные тонкие пряди за низко посаженными ушами. В одежде Палпатин тоже хранил верность обычаям своей родины, отдавая предпочтение вышитым мантиям с угловым вырезом и двойным воротником и старомодным лоскутным плащам. Но сейчас он был в образе своего альтер-эго, Дарта Сидиуса, во всем черном, прикрывающем тело, чтобы не выдать раньше времени свою тайную личность миру. «Не ради меня ли вы рискнули прорвать пространство-время?» Он рассмеялся своим дико раздражающим кудахчущим смехом и яростно уставился на Таргуту и парня, а затем произнес несколько слов на давно мертвом языке ситхов, и синее газовое пламя ринулось на них. Асока перегородила путь языкам пламени, сдерживая их при помощи силы. «Мы тебя остановим, Сидиус!» — выкрикнула она ему. «Да неужели? И кто с этим справится? Вы, Таргута, которая больше не джедай, и ребенок. Я могу видеть все варианты будущего. А вы, ничто, просто букашки перед моим могуществом. Ох, насмешили, так насмешили. Тебя подвести». Насмешливо, но мягко и так игриво, как умел только он один, позвал голос Канана в голове Эзры, как тогда в самую их первую встречу, и в тот же миг, когда юноша решил помочь всем-всем, так что для него это звучало одобрением его мастера. «Парень, я собираюсь раскрыть этот секрет. Ты со мной. Одну войну я уже пережил, а к еще одной просто не готов». Эзра точно был на верном пути, он чувствовал это теплом на сердце оттуда, где пела падаванская связь, вторя словам Канана в его ушах. Он посмотрел на свое запястье, куда перетекал приятный жар из груди, латальские волки бежали все быстрее по его коже. А затем он сам стал брешью в пространстве времени и утянул Асоку за собой. Они исчезли ровно в ту секунду, когда Сидиус почти дотянулся до них, оставив его одного растерянным, разочарованным и жутко злым. Тазин притормозил и пальнул клейкой дрянью в ситха, который стоял уже в нескольких метрах за ними. И пять сбросил последний кусок с моста и обратился к Ларну и Дарше. «Вот теперь пора», — сказал он. «Крепко держитесь за меня». Дроид подождал, пока оба человека выполнят то, что сказано, и прыгнул с моста, схватившись рукой за одну из поддерживающих настил веревок. «Режь трос», — приказал он Дарше. Теперь Дарша поняла его план. «Смело», — признала она. Они с Паваном содрали с моста достаточно застывшей слюны, чтобы веревки перестали держаться крепко. Когда световой меч Падавана прошел сквозь толстый кабель, часть конструкции, на которой они висели, оторвалась. Все трое начали падать. И пять палил вверх из своих бластеров, сбивая соединение оставшихся пластин с веревки, на которой они висели. Скорость увеличилась, через секунду они уже были позади Тазина, летя по широкой дуге к другой стороне провала. Вдалеке они услышали вопль Ситха. Тот явно пришел в ярость. И-5 уже не приходилось отстреливать пластины. Их веса и скорости теперь было достаточно, чтобы отрывать трос от пластин. Скорость все увеличивалась. «Если можешь, уменьши ускорение», — сказал дроид Даши. «Может, это сделает наш прыжок менее смертельным». Хорошая формулировка. Даша закрыла глаза, сдвинув брови от напряжения, и снова окунулась в силу. Через мгновение она почувствовала, как скорость снизилась. И-5 сказал: «По моим подсчетам, мы достигнем другой стороны провала через». Троица врезалась в противоположную стену пещеры. Даже после того, как Даша замедлила падение, удар остался весьма ощутимым. У Даши выбило дыхание из легких. Она едва сумела не разжать руки. «Прямо сейчас», — закончил И-5. «Спасибо», — умудрился выдохнуть Лорн, «за твою обычную пунктуальность. Всегда пожалуйста». Они перебрались. Теперь осталось всего-то ничего, влезть по кабелю наверх. Когда Дарт Мол развеял рукой в перчатке облако, оставшееся от слюны, он увидел, как его жертвы прыгают с моста и обрезают поддерживающий канат, превратив его в спасительную веревку. Секунду ученик Ситха стоял, застыв от удивления, понимая, как его провели. Он позволил своей ярости вылиться в злобный вопль. Блокирующая силу энергия Тазина не дала ему предотвратить побег добычи. А теперь уже поздно. У его цели просто сногсшибательное везение. Кажется, Мол начал получать удовольствие от выполнения этой миссии. Но теперь он решил обратить внимание на другое. Под весом Тазина и из-за манипуляций беглецов мост начал разваливаться. Ситх ловко вскочил на оставшийся поддерживающий кабель и пошел к противоположной стороне пропасти. Он легко преодолеет оставшееся расстояние, прежде чем его добыча выберется из провала. Атлетические способности и связь с силой позволяли ему шагать по тонкой веревке, как по тротуару. Но Тазина посетила другая идея. Он обвился вокруг оставшегося каната, перекрыв дорогу. Голова, теперь находящаяся под кабелем, извергла новую порцию клейкой субстанции. Ситх снова испарил плевок. Существо предприняло новую атаку. Теперь оно принялось трясти ножками трос. Дарт Мол начал заваливаться назад. Он не паниковал. Ситх схватился за кабель свободной рукой, аккуратно отведя световой меч. Теперь он висел прямо перед чудищем, в считанных метрах от его острых жвал. Мол сознавал, что не поймает Павана и компанию в ближайшие несколько минут. Он раскрутил меч и искусным движением рубящей вампы перерезал трос, за который держался. Ситх и Тазин разлетелись в разные стороны. Мол врезался в стену провала с противоположной беглецам стороны, а Тазин сгинул в пропасти. К сожалению, уничтожив существо, Мол лишил себя возможности перейти пропасть. Он забрался по оттяжке моста на край, с которого сошел. Ситх заскрежетал зубами. Даже с помощью силы перепрыгнуть через провал такой ширины не удастся. Придется вернуться на поверхность, тщетно проделав путь сюда. Мол знал, что найдет их снова. Нет в галактике такого места, где он не достанет их, и он не проиграет, как бы много времени это ни заняло. Но все равно это страшно злило Мола. Они заплатят за это сполна. Оби-Ван Кеноби протиснулся в двери Тускинского оазиса. На секунду ему показалось, что он снова очутился на верхних уровнях. Клуб был щедро украшен и тщательно убран. Статуи мифических животных, принадлежащих различным цивилизациям галактики, тянулись вдоль стен зала. Фотоновые хрустальные прожекторы светились разноцветными огнями, разгоняя темноту. Сейчас основным цветом был голубой, но пока Падаван осматривался, произошло изменение частоты и свет стал сиреневатым. В углу квартет битхов наигрывал что-то жизнерадостное. Их огромные шарообразные головы покачивались в такт мелодии, доносящейся из синтезатора. Только тщательно оглядев посетителей клуба, Оби-Ван уверился, что все еще находится на нижних уровнях, в алом коридоре. Среди развлекающихся клиентов, поблескивая бластерами, виднелись телохранители гамарианцы. Некоторые посетители предпочитали охране собственное оружие. Огневой мощи в комнате хватило бы на то, чтобы устроить небольшую революцию. Оби-Ван пустил свои чувства по течению силы и нащупал пульс клуба. Он ощутил какое-то напряжение, что-то неладное. Это что-то случилось не так уж давно. Падаван заметил над толпой Ликкут-Виликка. Надежда вспыхнула и сразу угасла. При ближайшем рассмотрении тот не оказался джедаем. Оби-Ван двинулся к барной стойке в дальнем конце салона. Внезапно он почувствовал, что за ним следят. Кучка радианцев проводила его глухим, бесцветным взглядом, подергивая физиономиями. Одеты они были в бронированные костюмы с надписью «Черное солнце». Вооруженные силы. Когда Падаван подошел к стойке, Кубас, жевавший каких-то дергающих лапками насекомых из глубокой чашки, быстро взглянул на приближающуюся фигуру в капюшоне, вскочил со стула и дернул к ближайшему выходу. Бармен принадлежал к расе, которую Абивану узнать не удалось. Шеи у питейных дел мастера не наблюдалось. Темно-синяя голова крепилась прямо к торсу, который разделялся на 6 змеевидных, довольно мускулистых рук. Каждая из них заканчивалась парой пальцев. В данный момент две руки тщательно смешивали большой коктейль, а еще одна вводила данные в компьютер. Подойдя к стойке вплотную, Оби-Ван разглядел, что еще парочка конечностей что-то творит под столом. Не надо обладать способностями Йоды, чтобы догадаться, что бармен готовит оружие. Значит, правильно он оценил заведение Хатта. Оби-Ван встал перед барменом, поднял руки и скинул капюшон, скрывавший лицо. Бармен посмотрел на него с таким видом, который в человеческой мимике называется мрачным. «Ты Бичава», — прокаркал он на общегалактическом с чудовищным акцентом. «Мне нужна информация». «Ничава нет», — пророкотал бармен, опуская остальные 4 руки под стойку, очевидно на помощь другим. Напряжение росло. «Живи секундой. Опасайся только настоящего». Учитель Квай-Гон повторял это так часто, что сейчас казалось, будто наставник стоит рядом. Падаван знал, что постоянное размышление о будущем делает невидимым происходящее в данный момент. Сейчас самое время послушаться совета Квай-Гона. Оби-Ван коснулся силы и увидел то, что нельзя увидеть обычным зрением. Под стойкой бармен уже практически активировал бластер. Ствол был направлен Падавану в живот. Радианцы заходили с флангов, на расстоянии действия светового меча. Оби-Ван знал, что и у них тоже оружие наготове. Чего они ждут? Он заметил, что 4 глаза бармена зыркнули на пару кристаллов, вмонтированных в стойку рядом с камлинком. Они напоминали часть дизайна. Один засветился, переливаясь красным. Рядом торчал потушенный зеленый кристаллик. Внезапно погас красный и вспыхнул зеленый. Дальнейшие события словно бы растянулись во времени. Оби-Ван Кеноби обратился к силе, выхватив световой меч. Он успел рухнуть на пол. Бармен пальнул из бластера, разнося в щепки великолепную деревянную стойку. Оби-Ван активировал меч и дернул его по дуге вверх. Раскаленный клинок без сопротивления прошел сквозь материал стойки и воткнулся в бластер, не задев конечностей бармена. Падаван вскочил на ноги, благодаря силе практически не касаясь пола. Теперь радианцы. Они уже поднимали пушки. Оби-Ван взмахнул рукой. Один из бластеров выпрыгнул из руки ошарашенного владельца и отлетел в угол. Его напарник успел выстрелить. Луч отразился от кобальто-лазурного энергетического лезвия и ударил в потолок. Оби-Ван снова дернул рукой, и бластер второго радианца оказался у ног Падавана. Все окружающие, завсегдатаи клуба, оторвались от излюбленного занятия и глазели на происходящее. Многие по привычке заняли оборонительную позицию с бластером на изготовку. Остальные прятались за спины телохранителей. Сообразив, что опасность миновала, они вернулись к начатым партиям в собак, дежарик и другим. Оби-Ван повернулся к бармену и погасил световой меч. «Я же сказал, мне нужна только информация, а не проблемы». Хотя читать мимику бармена ему не удавалось, Оби-Ван отметил, что цвет его кожи стал светлее, бедняге явно не хватало дыхания. Сзади что-то зашевелилось, радианцы снова двинулись вперед. Падаван набернулся к ним. «Ну, хватит, ребята», — произнес кто-то. «Наш гость-джедай пришел сюда не для того, чтобы учинять нам неприятности. Ты кто, дружище?» «Кеноби. Оби-Ван Кеноби. И как я уже сообщил вашему бармену, мне надо кое-что выяснить». Падаван наглянулся на голос. Человек, довольно низкий, мускулистый, с копной длинных волос, не спадающих на плечи. В нем чувствовалась сила. Не сила, а немеренная, почти животная мощь. «Мне тоже нужно кое-что узнать, джедай Кеноби», — ответил тот. «Может, мы сможем помочь друг другу?» «Я дал перхи». Перхи провел Оби-Вана вниз по небольшой лестнице, затем по коридору. По дороге он извинялся. «Не обращай внимания на все случившееся, но нам нужно быть абсолютно уверенными, что ты именно джедай. Тот факт, что ты оставил в живых наших парней, говорит сам за себя. В конце концов, ходят же слухи о том, что джедай ценит жизнь. В его тоне отчетливо слышались саркастические нотки. Оби-Ван натянуто улыбнулся. А черное солнце, по-видимому, жизнь не очень-то ценит. Вы понимаете, что-нибудь я джедаем, меня бы сейчас уже не было. Гангстер кивнул. Я же сказал, простые меры предосторожности. Почему, поймешь через минуту. Это часть нашей работы. Ведете меня к Хатуинту. Гангстер взглянул на Падавана. Хорошие предположения. Они дошли до конца коридора и миновали пару широких дверей. Дверные панели были оплавлены в центре. Войдя в зал, Оби-Ван первым делом заметил нескольких телохранителей гамарианцев, лежащих на полу. Он, конечно, не криминалист, но их, судя по всему, застрелили из бластера. Падаван перешагнул через сломанную силовую пику и последовал за перхи по направлению к огромному телу, лежащему чуть далее. Опустившись на колени, он осмотрел рану, ставшую причиной смерти Хата. Такой след мог оставить только световой меч. Но это, понятно, невозможно. Наверняка это ожог бластера. Просто очень сильный. Оби-Ван взглянул на представителя Черного Солнца. Может, это очередные внутренние разборки их организации. Что-то вроде переворота. Я надеялся, джедай Кеноби, что ты прольешь на все это хоть капельку света. Разве нет какого-нибудь? Перхи сделал неопределенный жест рукой. Мистического способа выяснить, кто это сделал. Забавно, подумал Оби-Ван, значит, у каждой организации есть своя группа мифов, в которые она верит. Среди джедаев наверняка встречаются те, для кого черное солнце их богатство, связи и опасность, неразгаданная тайна. Ну а здесь все наоборот. Перхи явно полагает, что есть некий волшебный метод, при помощи которого его гость-джедай узнает, что здесь произошло. «Дайте мне одну минуту», — попросил Кеноби. Гангстер кивнул и отступил назад. Оби-Ван остался сидеть на коленях. Он освободил сознание, вылавливая из силы произошедшее. Чувство какой-то гнили, появившееся еще на улице, резко вернулось. Вернулись и колебания, создававшиеся другими существами. Они казались странно смазанными, каким-то грязными. Слишком много времени прошло, слишком много народу здесь побывало. Мастер класса Мейса Винду, может, и смог бы вытянуть что-то путное из всего этого, но Оби-Ван не магистр, даже не рыцарь в джедай. Он тряхнул головой. Извините, может, если бы я оказался здесь раньше. Гангстер снова кивнул. Оби-Ван почувствовал его разочарование, хотя перхи тщательно скрывал его. Это не твоя вина, все равно спасибо. Оби-Ван с удивлением ощутил в себе волну облегчения. В конце концов, если бы он выяснил, что эту резню учинили Дарша или магистр Бандара. Но это были не они. Но кто тогда? Точно никто не видел, кто сделал это? Спросил он у перхи. Точно. Был какой-то свидетель, но все говорят, что не разглядели его хорошенько, когда он пробегал прямо у них под носом. Оби-Ван согласился. Вполне естественное нежелание быть найденным людьми вне закона. Или боязнь возмездия. Он двинулся к выходу в сопровождении перхи. «Джедай Кеноби, да, до сегодняшнего дня я не имел удовольствия наблюдать за вашей работой. То, что ты творил там, у барной стойки. Неужели все джедаи настолько хороши?» Оби-Ван повернулся лицом к перхи. «Нет, не настолько». Гангстер заметно расслабился. Оби-Ван закончил фразу. «Я лишь ученик. Я только-только изучил пути силы. Мой наставник превосходит меня во много раз. А как студент, я, его огорчение... В отношении боевого мастерства я, наверное, самый последний из джедаев». Падаван с удовольствием наблюдал, как гангстер бледнеет. Затем развернулся и покинул подземный офис Йинта и Тускинский оазис. В любом случае, теперь у Далаперхи есть над чем подумать.